Шар из тусклого металла, который Эви достала из сумки на ремне и отдала мне, оказался бомбой. Хотя, чтобы понять это, пришлось повозиться. Внутри одной полусферы прятался искровой воспламенитель и трубка с гремучей ртутью. Вокруг, словно лепестки, овальные стеклянные баллончики. Вторая половинка была заполнена спрессованным тротилом. Надо же, какие штуки в гильдии делают. Я слышал, что небоходы их с дирижаблей швыряют, чтобы взрывать всякие цели внизу, но не знал, что бомбы еще и горючей смесью заряжают. Эви пришла в себя, когда я притормозил среди деревьев. Хромая, подковыляла к рубке, увидела бомбу в моих руках и сказала: «Это ты правильно. Умеешь пользоваться?» Я покачал головой. Ни разу не доводилось. «Так, дай я». Скинув куртку, под которой оказалась короткая черная майка, цыганка потянулась к шару, но я отвел ее руку. «Эй! Да ладно, доставщик!» — хмыкнула она. «Нам, омеговцев, остановить надо. Они ж за нами прутся». «За тобой, а не за нами», — поправил я. «Ну, вообще-то за мной. Но сейчас по следам твои машины едут. И если я в сторону по-тихому отвалю, то они и не заметят. Дальше будут тебя преследовать, пока не догонят. Мне только совесть не позволяет бросить слабого мужчину на произвол судьбы. Давай бомбу». Отдав ей шар, я вспомнил огромное существо, появившееся как раз перед всей этой заварухой. Нет, кажется, оно не связано с Виеткой и омеговцами. Хотя вообще-то делать какие-то выводы рано. Надо сначала хорошенько потолковать с цыганкой. Когда я остановил Зеба, Эви спрыгнула с кормы, присела в колесе и стала закапывать бомбу. Я задумчиво постучал костяшками пальцев по штурвалу. А не врубить ли оба движка, пока она там возится, и не стартануть отсюда на всех парах? Зачем мне сдалась эта цыганка? Хотя нет, она права. Омеговцы сейчас по моему следу идут, то есть по следу Зеба. Ладно, надо-таки для начала выяснить, что вообще происходит, а уж потом решать, как дальше поступить. Эви тем временем закончила с бомбой и полезла обратно. Я сразу поехал, то и дело выворачивая руль, чтобы не давить деревья. Те, впрочем, оказались необычно гибкие. Они словно раздвигались перед острым носом машины, скрипя, елозили по бортам и резко выпрямлялись позади. Ветки дрожали, с них сыпалась чахлая листва. «Бомба сработает», — сказал я, когда Эви показалась в дверях рубки. Она кивнула. «Танкер тяжелый. Под гусеницей трубки лопнут, карбид с водой смешается, пламя в запал попадет и...» «Понял», — перебил я. «Гремучая ртуть заряд подорвет». «Доставщик, да ты у нас проницательный, как не знаю кто. Гляди-ка, вечереет уже». Роща оказалась небольшой. Когда мы выехали из нее, впереди открылась обширная пустошь, изрезанная трещинами. Над некоторыми поднимались столбы пара, между другими виднелись пологие холмы, конусы холмовейников. «Вечереет», — повторила цыганка. «Доставщик, ты такой разговорчивый, страсть! Уже я просто-таки устал от твоей болтовни. Как тебя звать-то хоть скажешь?» «Музыкантом кличут», — ответил я, вглядываясь в унылый пейзаж за лобовым стеклом. «И куда ты едешь, музыкант?» Я покосился на нее. Эви стояла в дверях, сложив руки на груди и выставив вперед ногу. В целом она была, ну, ничего так, девчонкой. С большой грудью, большими глазами и длинными ногами. А что еще можно требовать от женщины? Ну, разве что уступчивости, покладистости и чтоб поменьше болтала. С последним, впрочем, у цыганки были явные проблемы. «Куда ты вообще едешь, музыкант?» — спросила она. «К Мурому». Цыганка подождала продолжения, не дождалась и сказала: «И?» «Что «и»?» Эх, наслюнив палец, она потерла вымазанное сажей плечо. «Но это я как бы намекаю, что ты бы мог еще что-то поведать о себе. Поделиться с любопытной девушкой живописными подробностями своей героической карьеры. Не?» Держась за штурвал, я снова повернул к ней голову. «Я... доставщик. Везу груз на восток. О чем еще говорить?» «Обычный, значит, Вот как-то не похож ты на обычного. — Почему? — Ну, — она пожала плечами, — морда такая тонкая. И говоришь как-то умно для простого водилы. Слова складываешь правильно. Про гремучую ртуть знаешь. — Много ты видела в жизни доставщиков? — Ой, много. — И где ж ты их видела? В улье своем? — Ну, если хочешь знать, у меня папаша доставщиком был. — Так куда точно на восток ты направляешься? До Мурома только или дальше? Сзади рванула. — Ага! Потирая руки, она побежала на корму, и вскоре оттуда донеслось. — Сюда, музыкант, погляди! Ха, хорошо-то как! Я только успел отпустить штурвал, как она снова появилась в дверях, схватила меня за локоть и потащила за собой. Над оставшейся далеко позади рощи поднимался дым. «Это мы их надолго остановили!» — обрадовалась Эви, теребя меня за рукав. «Зацени, доставщик, как рвануло, а! Красотень!» «Точно остановили!» «Ха, то! Там же щели в махине этой! Знаешь, какие?» «Не знаю. А ты откуда знаешь?» «А нам рассказывали в гильдии, как омеговские танкеры устроены. Горючка, когда в бомбе взрывается, в баллонах там, ну, так взвесь, такая огненная пышет. И в танкер она попала наверняка. Омеговцы и погореть могли даже, хотя вряд ли. Но обожгло их точно. Еще задыхаться они начали, потому что оно кислород из кабины высосало. И резиновое, если есть у них там что-то, так поплавилось оно. Короче, встали они надолго, а может и насовсем». «Взвесь, кислород», — проворчал я. «Откуда вообще такие слова знаешь? В гильдии мучат». «Ну да», — подтвердила она. «А как цыганка в гильдию попала?» «Фу-у-у!» — протянула Эви. «Это история всей моей жизни». «Ну так рассказывай». «Че, все рассказывать? Ну давай, давай, чтобы я знал, выбросить тебя отсюда или просто пристрелить». «Какой ты грозный!» — хохотнула Эви, ничуть не испугавшись. «Только рассказывать долго, а он уже почти стемнело. Танкер теперь нас не догонит. Потому можем остановиться на ночлег. Только мне еще подлечиться надо». Или хотя бы просто на палубе твоей полежать, малеха. Оклематься, а то слабость какая-то. Да, и есть у тебя чего бухнуть?